То, что мне удалось узнать у Дарины при повторной встрече, никак не шло из головы. И я с трудом доковыляла до торгового центра, где, по словам Дениса, располагалось кафе, принадлежащее отцу Цин. К счастью, девушка оказалась там, но пока что я не чувствовала в себе сил беседовать с ней. Слишком много вопросов роилось в моей голове. Единственное, что я заметила при беглом взгляде на нее, это застенчивую улыбку и умные глаза. Что ж, уже неплохо. Усевшись за столик, я схватилась за меню. Так как мое сильно упавшее настроение не предполагало долгих размышлений на тему еды, а чувство голода, несмотря ни на что, давало о себе знать, я решила ограничиться обычным набором китайских блюд. 10 минут подождать?» — спросила Цин, выслушав мой заказ. «Может, чаю пока?» «Нет, спасибо. Я подожду», — ответила я. «А где у вас туалет?» Как назло, туалет оказался не в зале, и надо было пройти между торговыми рядами, чтобы туда попасть. Облегчившись, я поправила макияж перед зеркалом и распахнула дверь наружу. В этот момент кто-то схватил меня сзади и потащил в узкий коридорчик, отделяющий туалет от торговых рядов. Я начала отчаянно сопротивляться, но хватка нападавшего оказалась прямо-таки железной. Испугавшись за ребенка, я решила расслабиться, насколько возможно, и перестала отбиваться. Комнатушка, в которой я оказалась в конце пути, была плохо освещена, и в ней пахло сырой рыбой и специями. «Now relax», — услышала я над самым своим ухом и едва не подпрыгнула до низкого потолка, узнав голос. «Нет, это не может быть правдой. Фэй?» Теперь я была свободна и смогла повернуться лицом к своему противнику. Яркие, желтые, раскосые глаза, смеясь, смотрели на меня. «Здесь меня зовут господином Ли». «Не верю», — пробормотала я и раскрыла объятия навстречу Фэй Хуангу. Он обнял меня в ответ, и на этот раз его руки были мягкими и нежными. 100 лет не говорила по-английски», — продолжала я, освобождаясь и все еще сомневаясь в том, что это не галлюцинация. «У тебя неплохо выходит», — ухмыльнулся он. «Мы познакомились на корабле посреди Индийского океана, когда я, по просьбе главы российского отделения Интерпола, пыталась расследовать исчезновение людей с борта плавучей клиники. Читайте об этом в романе Ирины Градовой «Клиника в океане». Поначалу я не знала, враг он мне или друг, но впоследствии оказалось, что Фэй — единственный человек на всем лайнере, которому можно доверять. Если бы не он, вряд ли мне удалось бы выбраться с панацеей живой. Фэй определенно имел отношение к криминальному миру, и мне даже удалось выяснить, что он входит в тайную организацию «Белый лотос», берущую свое начало еще со средних веков. Встретить его здесь казалось невероятным совпадением, из ряда нарочно не придумаешь. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я. «Ты же никогда не бывал в России». По крайней мере, именно это он говорил мне на корабле. «А ты?» — ответил он вопросом на вопрос, что, в сущности, было для него типично. «Когда я увидел тебя за столиком, решил, что мне привиделось. И ты, по-моему, слегка поправилась. Так мне даже больше нравится». Его внимательный взгляд опустился к моей талии. «Я беременна», — ответила я. «Поздравляю». На его лице появилось выражение радостного изумления. «Значит, с мужем все наладилось?» «А как твоя семья?» — спросила я, решив не вдаваться в объяснение по поводу Шилова. «Отлично», — ответил Фэй. «А ты все еще носишь это?» Его тонкие пальцы осторожно коснулись маленького золотого иероглифа на моей шее. Этот иероглиф, когда-то принадлежавший его покойной сестре, он оставил мне при расставании. Я носила его, не снимая. Воспоминания о тяжелом приключении в океане не позволяли мне расстаться с чайкой. Именно эту морскую птицу и означал иероглиф. Единственная ночь, проведенная с Феем на борту Панацеи, сейчас казалась мне сном из прошлой жизни. Тем не менее, она и те события, что произошли на борту плавучего госпиталя, связали наши жизни навсегда. «Ты не ответил на мой вопрос», — заметила я. «Как и ты на мой», — парировал он. «Нужно поговорить в каком-нибудь спокойном месте. Нельзя, чтобы нас видели в компании друг друга». «Ты здесь по делу?» «Возвращайся в зал», — не отвечая, посоветовал Фэй. «Когда поешь, спроси у Цин, как найти золотой фонарь». «Что это?» «Гостиница. Тут недалеко. Буду ждать тебя там». Не говоря больше ни слова, он скользнул вдоль стены к двери и исчез быстрее, чем я смогла ответить на это странное приглашение. Но само нахождение Фэя в Хабаровске уже о многом говорило. Он был слишком серьезным человеком, занимавшимся очень серьезными делами, чтобы просто так оказаться здесь. Со слов полковника Еленина, который курировал мое задание на Панацее, я поняла, что Фэй, скорее всего, является профессиональным убийцей, работающим на Белый Лотос. Как правило, разборки внутри преступных группировок не касаются рядовых граждан, а Белый Лотос вступает в дело, когда происходит действительно что-то важное и опасное. Людей, входящих в эту организацию, официально не существует, но они оказывают непосредственное влияние как на политическую, так и на экономическую жизнь современного Китая. Фэй, наполовину будучи американцем, рожденным на территории американской военной базы на Тайване, остался верен своей первой родине. То, что привело его в Хабаровск, должно быть весьма интересно. Меня так захватила перспектива беседы с Фэем, что я решила отложить разговор с Цин до следующего раза. В конце концов, девочка может и не знать ничего о преступном мире Хабаровска, а вот китаец, несомненно, имеет к нему непосредственное отношение. Фэя привлекают только в самом крайнем случае, и раз он здесь, стоит разузнать побольше. Наскоро покидав в рот пищу, вкуса которой почти не ощутила, я поблагодарила Цин и, как учил Фэй, спросила, как найти золотой фонарь. Мне показалось, что в глазах девушки промелькнуло удивление, но она не стала задавать вопросов и просто объяснила дорогу. Приблизившись к обшарпанной железной двери, на которой висела преувеличенно жизнерадостная табличка в красно-золотых тонах с надписью «Золотой фонарь», я поняла, почему Цин удивилась. Вокруг были одни китайцы. У меня возникло почти непреодолимое желание убраться подальше, но я сделала над собой усилие и, мило улыбнувшись мужчинам, скользнула в проем. Они проводили меня подозрительными взглядами. Только теперь я сообразила, что даже не спросила Фэя, в каком номере его искать. Более того, господин Ли, как он здесь представляется, фамилия весьма распространенная, и, учитывая национальную принадлежность данного заведения... «Вы Агния?» — спросил у стойки юный администратор, у которого еще усы не прорезались. «Да». «Господин Ли вас ожидает. Номер 7, второй этаж, пожалуйста». Лифта в гостинице не оказалось, и я поднялась по ступенькам. Не самый высококлассный отель, надо признать. Наверное, в дневное время тараканы попрятались по углам, но ночью они все непременно вылезут и начнут шуршать по комнатам. С другой стороны, в качестве конспиративной квартиры вполне сойдет. Боже, даже странно признаться самой себе, как мне это все нравится. Все эти шпионские игры, явки... А вот Шилов, напротив, ненавидит такие вещи и считает, что у меня с головой не все в порядке. Думаю, Андрей бы тоже не одобрил моего визита к Фэю, и не только потому, что между нами кое-что было, но и ввиду того, что нахождение вблизи такого опасного человека само по себе может плохо закончиться. «Ты долго?» Дверь распахнулась мне навстречу еще до того, как я дотронулась до ручки. Фэй обладал воистину звериным слухом. В номере были только кровать, тумбочка и шкаф. Ни одной вещи, которая могла бы принадлежать Фэю, я не заметила, как будто он просто шел по коридору и заскочил в первую попавшуюся дверь на пару минут. «Я здесь не живу», — в ответ на мой недоуменный взгляд пояснил он. «Но тут нас никто не потревожит. Все, что происходит в этом заведении, остается за его дверьми». «Да уж, контингент здесь примечательный», — выдавила я из себя, намереваясь подойти к окну. «Не надо», — предупредил Фэй. Я покорно остановилась и, оглядевшись, присела на краешек кровати. «Итак», — начал Фэй, приближаясь ко мне своей мягкой, неслышной поступью большой кошки. «Что ты тут делаешь?» «Сразу берешь быка за рога, да?» — усмехнулась я, ругая себя за то, что снова позволила ему взять инициативу в свои руки. «Будешь со мной откровенна, и я тоже кое-чем поделюсь», — пожал он плечами. «Здесь не самое лучшее место для отдыха, поэтому, полагаю, ты не в отпуске. Живешь ты в Санкт-Петербурге, и вряд ли променяла бы практически столичный мегаполис на Хабаровск. Я прав?» «Допустим», — уклончиво ответила я. «Все еще работаешь на Интерпол?» «Нет, на другую организацию». Откинув голову назад, Фэй рассмеялся. «Господи, мы с тобой похожи, не находишь? Оба работаем на какую-то организацию и избегаем откровенных разговоров». Это и в самом деле выглядело смешно, и я улыбнулась, отбросив подозрения. «Я работаю в пограничной медсанчасти, замещаю одного врача. Это ненадолго». «Как и на панацее», — нахмурился Фэй. «Военные дела?» «Нет, но, как ты понимаешь, о них я не стала бы с тобой говорить». «Понимаю», — серьезно кивнул он. «Можешь оставить свои военные тайны при себе? Они меня не интересуют. Я ведь по другой части». «Кстати, о твоей части поймала я его на слове. За кем охотишься на этот раз?» «Охочусь? Помилуй, к чему такие сравнения?» «Давай не будем водить друг друга за нос, Фэй», — серьезно сказала я. «Если ты здесь, это означает, что тебе кого-то заказали». «Что ж, может и так», — скрестил он руки на груди, выпятив подбородок. «Оружие или наркотики?» Брови его взлетели к линии волос. «О как! Ты имеешь к этому какое-то отношение?» «К чему?» «Тебе бы в разведке служить». «Ладно, слушай, кое-кто недоволен тем, что к нам хлынул довольно большой поток white china. Тебе знаком этот термин?» «Аналог героина», — кивнула я. «Слышала». Фэй внимательно на меня посмотрел. «Как ты с этим связана?» «Я с наркотиками?» «Извини, просто на всякий случай спросил». Успокаивающе остановил он меня. «Но откуда ты знаешь о белом китайце?» Я решила, что изворачиваться смысла не имеет, даже наоборот, Фэй мог бы помочь. На заставе, где я работаю, появился белый китаец. Один солдат едва не погиб. Мы думаем, что его доставили из Китая через границу. Фэй покачал головой. «Нет, вы не правы. Белого китайца делают где-то здесь». «Ты уверен?» «Я занимаюсь этим уже 2 месяца. Все следы ведут в Хабаровск. Или куда-то поблизости». «То есть ты хочешь сказать, что белый китаец — наших рук дело, а не ваших?» «Но это же изначально ваше изобретение, верно?» Я вспомнила байку о том, что Советский Союз подарил новый наркотик Братской Республике Китай, и прикусила язык. Неужели это правда? «Ни за что не поверю, что ты Робин Гудствуешь». «Чего-чего?» — не понял Фэй. «Робина Гуда, знаешь? Ну, разбойника, который отбирал у богатых, отдавал бедным и так далее». «Я вырос в Чикаго, помнишь?» — пожал он плечами. «Англосаксонский фольклор у меня в крови. Точно так же, как китайские легенды о короле обезьян». «Ты в жизни не работал на полицию», — сказала я, видя, что продолжать он не собирается. «Тогда почему ты этим занимаешься?» «Думаешь, тебе понравится мой ответ?» «Уверена, что не понравится», — вздохнула я. «Но все-таки хотелось бы знать». «Ладно. Дело, разумеется, не в том, чтобы помочь полиции ликвидировать бандитское гнездо. Да никто и не стал бы ставить передо мной столь глобальных задач. Просто кое-кто, его имя тебе ни о чем не скажет, не желает потерять свой рынок сбыта. А ты говорил, что не занимаешься наркотиками, — возмущенно перебила я. Не занимаюсь, это правда, — кивнул он. Но то, чем я занимаюсь, едва ли лучше, и тебе это известно. Я не распространяю наркотики, не защищаю тех, кто это делает. Черт, да я даже не знаком с тем, кто хочет избавиться от местных конкурентов. Однако, как ты должна понимать, я не выбираю свои задания. Заказ поступил, и я в деле. Это, конечно же, весомое оправдание, — буркнула я. Ты узнал, кто занимается производством белого китайца? Не совсем, но я уже близок к цели. А теперь давай вернемся к тебе. Какое отношение ты имеешь ко всему этому? Набрав в легкие побольше воздуха, я начала рассказывать. Все это время Фэй ни разу не перебил, даже когда я делала паузы, размышляя, как бы получше сформулировать свою речь по-английски. «Я знала, что кто-то на вашей заставе замешан», — произнес он, когда я закончила. «В дела военных я не лезу. Не мой уровень. Пусть этим власти занимаются. В кафе Ма приходит много солдат. Даже офицеры захаживают. Думаешь, отец Цин как-то связан с этим делом? А ты, выходит, и с Цин знакома?» Похоже, мне действительно удалось удивить Фэя, с чем я себя и поздравила, испытывая тайное удовлетворение. В женщине должна быть загадка. «Лично я нет», — ответила я, позволив Фэю немного помучиться. «Но мой очень хороший знакомый...» «Да». «Хороший знакомый?» — нахмурился он. «Друг моего сына, Денис. Мы здесь вместе», — окончательно раскрыла я карты. «Значит, ты работаешь у Ма? Надо же как-то легализоваться», — пожал плечами Фэй. «Кроме того, ему все равно требовался телохранитель и вышибала в одном лице, ведь китайцам здесь порой не сладко приходится. Вот, к примеру, та же Цин. К ней постоянно пристают местные отморозки и солдатня, находящиеся в Хабаровске в увольнении. У китайцев не принято, чтобы девушки сами давали отпор мужчинам. Это вы, русские, можете и послать куда подальше, и в зубы навалять». «А разве не все китаянки владеют приемами кунг-фу?» «Разумеется, нет. Да и неприлично китайской девушке вступать в перепалку или, не приведи Господь, еще и драку затевать. Но у Май помимо дочери проблем хватает». «Да? И какие же у него такие проблемы?» — заинтересовалась я. «Мафия здешняя, к примеру». «Китайская?» «Да нет, российская», — ухмыльнулся он. «С китайцами он договорился, а вот с вашими, ты уж прости, договориться очень трудно. Они не держат слова и в любой момент могут поменять условия договора. У нас так не принято». «Но они же...» «И не у вас», — отмахнулась я, не желая выслушивать критику в отношении российских бандитов от весьма сомнительного типа иностранного происхождения. «И это тоже верно», — рассмеялся Фэй. «Своя рубашка ближе к телу, да?» Тут вдруг меня осенило. Достав телефон Дениса, я вывела на экран фотографию китайца, с которым он сфотографировал сержанта-контрактников. «Тебе знаком этот тип?» Фэй внимательно вгляделся в снимок. «Откуда у тебя это?» В его голосе зазвучал металл, и я поняла, что двигаюсь в правильном направлении. «Ты не ответил на мой вопрос. Ты тоже. Но так и быть. Мужик на фото — Лю Байши, местный воротила. На поверхности просто богатый человек, владелец самого шикарного отеля в городе и сети ресторанов. Официально записанных, естественно, на каких-то бомжей. На самом деле он держит всю китайскую диаспору города, приплачивает здешнему городоначальнику и полицейской верхушке. Если в городе завелся White China, то уж точно не без участия Лю Байши». «Так это за ним ты охотишься?» «Снова это слово», — поморщился Фэй. «Тебе лучше отойти в сторонку. Когда я все окончательно выясню, начнется война, и ты можешь попасть под раздачу». «На самом деле белый китаец меня интересует меньше всего», — сказала я. В конце концов, это не моя проблема, а дело соответствующих органов. Я склонна посторониться, тем более, что делом занимаешься ты. А это значит, что нашей полиции, скорее всего, вмешиваться и не придется. «Иногда ты звучишь как гитара», — улыбнулся Фэй. «Гитара, играющая приятную мелодию. Мне не нравится с тобой спорить. Не сомневайся, Лю Байши недолго осталось коптить землю, но мне нужны его контакты на заставе». «Неужели ты всерьез считаешь, что кто-то на погранзаставе может гнать белого китайца?» «На записи кто тот второй?» — вместо ответа спросил Фэй. «Сержант Ожогов». «Снимала ты?» «Нет, Денис». «Он что-нибудь еще рассказывал о характере взаимоотношений этих двоих, в смысле?» «Только то, что твой соотечественник передал Ожогову конверт с деньгами». «Вот, а я что говорил?» — хлопнул себя поляшком Фэй. «Лю Байши передал твоему сержанту деньги. Не наоборот, понимаешь?» «Но это же просто чушь. Ты утверждаешь, что на заставе под самым носом у начальства кто-то бодяжит белого китайца?» «Я не говорил, что это делают именно на вашей заставе», — возразил Фэй. «Может, прямо здесь, в Хабаровске. Но сержант с мобилы твоего паренька точно имеет к этому отношение. А значит, он меня интересует». «Если ты полагаешь, что я помогу тебе проникнуть на заставу, то я очень сильно ошибаюсь, да?» — закончил он за меня. «Успокойся. Я не попрошу тебя пропустить меня на охраняемый стратегический объект». «Какое облегчение!» — фыркнула я. «Мне просто нужна информация», — продолжал Фэй, не обращая внимания на мой сарказм. «Согласись, и в ваших интересах сделать так, чтобы белый китаец исчез из этого региона». «Исчез? Или перешел под другую крышу?» — буравя его взглядом, спросила я. «Ты мыслишь как стратег», — рассмеялся Фэй, и вокруг его светлых, миндалевидных глаз, являвшихся удивительным результатом смешения европейской и монголоидной рас, собрались мелкие морщинки. «На этот счет указаний у меня нет. Мое дело — найти тех, кто гонит белого китайца, и сделать так, чтобы они больше никого не беспокоили. Если это означает, что по пути придется разрушить какой-нибудь шалман, где все это и имеет место быть, думаю, мы сможем что-нибудь сделать. Ну, идет?» «В смысле? Ты мне поможешь?» «Чем смогу», — буркнула я. «Но сразу предупреждаю, могу я немного». «Ничего, подумаем вместе. Но раз ты тут не из-за наркоты, то зачем ты еще, так?» «Ты проницателен, как всегда». «Может, расскажешь?» «Да я сама еще не разобралась». «Вот видишь, вместе-то оно сподручнее». Поняв, что отделаться общими фразами не получится, я собралась с мыслями и начала. «В общем, сегодня я съездила в местную лабораторию за анализами Дениса». «Он что, заболел?» «Не совсем. Его капитан обшмонал казарму и нашел белого китайца. У Дениса». «О, он не виноват!» — тут же ответила я на восклицание Фэя. «Очевидно, кто-то подбросил наркотик. Кто-то, знающий о готовящемся обыске». «А в лабораторию-то зачем?» — недоумевал Фэй. «Но как же, анализы подменить?» «Вот не ожидал. Законопослушная Агния, такая вся правильная». «Да что ты понимаешь?» — разозлилась я от того, что Фэй постоянно перебивает. «Мне пришлось подменить его хорошие анализы на положительные». «Это еще для чего?» «Да для того, что в противном случае Дениса сочтут толкачом, непонятно?» «А, ничего не скажешь. Изобретательно», — оценил Фэй по здравым размышлениям. «А так он обычный наркоша, который попался с поличным». «Погоди, но это все опять про белого китайца, который, напоминаю, тебя не интересует». «Так ты же мне сказать не даешь. Я слово, ты 10». Девица из лаборатории обмолвилась, что от Губанова, это наш начальник медсанчасти, майор Губанов, поступил запрос на проведение странных тестов, не имеющих отношения к предполагаемой наркомании Дениса. «Тебе виднее», — пожал плечами Фэй. «Ты же врач». Да я бы не обратила на это внимания, если бы не знала точно, что Дениса должны были проверить только на наличие белого китайца. Понимаешь, тесты, которые просил Губанов, подозрительно напоминают те, что берут в случае пересадки почек и печени. У твоего Дениса проблемы с почками? У моего Дениса все в порядке со всеми внутренними органами. Это у доноров берут такие анализы. В основном на совместимость тканей и группы крови, а также на ВИЧ и так далее. Уж извини, не стану вдаваться в подробности. Извинения приняты. Я все равно ни черта не смыслю в вашей врачебной терминологии. Так ты что, решила, что парня хотят использовать в качестве не вполне добровольного донора? А что еще я должна была решить? Ах да, ты же не знаешь. У меня создаются впечатления огня, — заметил Фэй, усаживаясь на край подоконника и подперев рукой подбородок, — что когда я имею дело с тобой, я вообще не в теме. Я рассказала ему о первопричине прибытия на заставу. На этот раз мой собеседник был молчалив и ни разу не вставил ни слова, пока не понял, что я действительно закончила. «Значит, — медленно произнес он, — прецедент уже имел место?» «Да», — кивнула я, — «с отцом одного из погибших солдат. Ему никто не поверил, а между тем имелся свидетель». «Тот ветеринар?» «Точно», — Фэй задумался. «Знаешь, — сказал он через некоторое время, — в Китае торговля органами идет достаточно бойко. Я в курсе. У заключенных, приговоренных к смертной казни, к примеру, осуществляют при необходимости забор органов, нисколько не интересуясь их мнением». «Ты сейчас о легальной процедуре говоришь», — отмахнулся Фэй. «А я о своем, о близком. У нас эта отрасль здорово развита. Из Китая органы отправляются в разные страны за большие деньги, да и в самой стране претендентов на них хватает. Народу-то пруд пруди». «Ты считаешь, если отец солдата прав, и если я права, то наших солдат продают на органы в Китай?» «Если рассудить, то до Китая отсюда ближе, чем до любого другого места в России, верно? А почки, печени и прочие имеют ограниченный срок хранения». «Это так, но предположение Фэя никак не укладывалось в моей голове. Если все это правда, то майор Губанов имеет к делу непосредственное отношение, а поверить в такое просто невозможно. Офицер российской армии, человек уважаемый, отличный врач. Нет, не может такого быть. А что, если не он?» Со слов Дарины я знала, что Губанов присылает анализы с Аказией, а результаты она сообщает по телефону. Да они же ни разу не встречались. «Агния», — мягко заговорил Фэй, — «пора бы тебе уже свыкнуться с мыслью о том, что человеческий гений в основном направлен во зло и крайне редко на добрые дела. Вот возьмем белого китайца. Наверняка, когда ваши ученые его создавали, они имели в виду что-то хорошее, а не источник гибели для десятков тысяч людей». «Да, и Нобель тоже не думал о плохом», — пробормотала я упавшим голосом. Альфред Нобель большую часть жизни занимался разработками в области военной промышленности. Одним из его проектов стал динамит. Увидев, какой разрушительный эффект несет новое оружие, Нобель отказался продолжать работать в этом направлении и провел остаток жизни, замаливая грехи. Он вкладывал деньги в благотворительность и учредил Международный Нобелевский комитет. «Любое изобретение, любую идею можно извратить и использовать для обогащения, неважно, каким путем и какой ценой. Так что, если ты сейчас задаешься вопросом, может ли такое быть, советую отбросить сомнения и действовать так, как будто ты уже ответила «да». «Но у меня так мало фактов, а всему этому...» Я ткнула пальцем в бумаги, полученные от Дарины. «Могу найти какое-нибудь благовидное объяснение». «Значит, нужно копать глубже», — развел руками Фэй. «Разве не этим мы занимались с тобой на панацее?» Я почувствовала, как кровь приливает к лицу. Не знаю почему, но мне вдруг пришло на ум не совсем то, что имел в виду Фэй. Я понадеялась, что он этого не заметил, но, подняв глаза, увидела, что китаец улыбается. Терпеть не могу этого в мужиках. Однажды, заполучив тебя в свою постель, они считают, что победили и ведут себя как завоеватели на оккупированной территории. Правда, приходится признать, что Фэй не самый плохой захватчик.